Я могу понять, что вы довольны или именно в ваших интересах. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», представитель аренды Екатерина Михайловна, ведет запись разговора. Звонок вам поступает по поводу Айман Нурзабаевна. Скажите, пожалуйста, это вы? Я. Айман Нурзабаевна, вам звонок поступает по поводу ваших неисполненных финансовых обязательств перед кредитором «Анимы». На сегодняшний день у вас дома задолженности 93 600 рублей. Вам сейчас кредитор выдает требования оплаты произвести в полном объеме до 11 августа включительно. Скажите, когда это вас будет поступать? Да не буду я ничего пока этому манимену платить, потому что меня уже один мэн бросил. Писал, все. Все. Я уже вас по голосу узнаю. Видите, как вы меня по голосу узнаете, Лилия? Да, послушайте, послушайте. Хоть не меняйте голос, хоть не меняйте. Зачем его менять? Ваш голос. Вы мои поклонники, да? Ну ладно, хорошо. Нет, мы не ваши поклонники. Да, конечно, не ваши. Ну, пока. Всего доброго. Алло. Алло. Здравствуйте. А мне бы Алексей Алексеевич услышать. Зачем? Микрофинансовая компания «Вы банкир». Ой, я таких не знаю. Мне. Ну, Лешенька спит сейчас. Что? Он спит. А вы не могли бы его разбудить? Что-то серьезное? Зачем? Алексей Алексеевич знает, насколько это серьезно или несерьезно. То есть вы можете, конечно, не уставить. Знает он, то должна знать и я. Зачем он вам нужен? Вы его супруга? Да. Угу. Ну вот, у него можете спросить, но я думаю, от вас скрывать ничего не будет. А я по 230 федерального закона не имею права разглашать данную информацию третьим лицам. Пусть вы даже... Вы какая-то выдумщица. Может, вы его любовница, нет? Какой-то ну, закон рассказывает. Конечно, вот. По поводу любовницы. А мне бы услышать Алексея Алексеевича нужно. Так это получается наглая любовница, да? Он что, не сказал, что у меня сегодня выходной и звонить нельзя? Вы думаете, что я любовница, да, вашего мужа? Да я уверена. Я смотрю, он телефон от меня постоянно прячет. Что происходит? Как тебя зовут? Меня зовут Долгренко Валентина Александровна. Вы давно встречаетесь? Я с вашим мужем не встречаюсь. Мне нужно с ним информацию одну обсудить. Как информацию ему надо обсудить? Наверное, где провести воскресный вечер? Наглая какая. Ну вообще, я в Софье, в Магреле, уже совсем, уже домой, звоните. Женщина, успокойтесь. Не надо меня успокаивать. Я обязательно за вами прослежу, я тебе глаза выцарапаю. И язык тебе твой оторву. И на следа ты отгуляешься с чужими мужиками, понятно? Своего найди. Шалава, говорю. Я с вашим мужиком не гуляю. Мне нужен Алексей Алексеевич. Женщина. Да мало ли, что он тебе нужен. Придите, а ты думаешь, что он мне не нужен? Очнитесь. И детям нашим я не нужен. Алло. Да. Здравствуйте. Вещай. Скажите, пожалуйста, могли бы беседовать с Алексеем Алексеевичем? Кто вы будете такой? Звонок вам поступает от компании. Какой компании? Алло. Да, слышите да, меня? Да. Теперь слышу. В какой компании? Слышно сейчас. Эверест. Звонок вам поступает, верно, от компании «Эверест», это коллекторское агентство. Угу. Инспектор Паршинов Владимир Александрович, ведется запись разговора. Вовочка, ты откуда взялся да? Там, скажи мне? Первый день на работе? Данный номер был указан в качестве контактного Алексеем Алексеевичем. Скажите, кем вы ему приходитесь? Ну, не мог он быть оставлен как контактный. Это номер Алексея Алексеевича. Зачем вы меня вводите в заблуждение? Хорошо, я вас услышал. Мы с вами свяжемся в ближайшее время. Стоять, я не отпускала. Куда пошел? Мы еще не договорили. Алло. Да. Здравствуйте. Угу. Ольга Валерьевна? Да. Компания «Кредит Техус» вас беспокоит, официальный сайт кредита 24. Меня зовут Брызгалов Александр Викторович. Для идентификации, пожалуйста, назовите вашу дату рождения. Не могу. В связи с чем? Не можете? Я же под молнию попала. Куда попали? Под молнию, шаровую. Память отбила, сама свечусь. Ничего не помню. Я понял. А электронную почту помните свою, которую в анкете указывали? Ну, электронную почту у меня денег не даю, собака yandex.ru. Нет, а ту, которую в анкете указывали. Я только это помню. Я вас понял. Вы мне даже выздоровления не пожелаете? Конечно, пожелаю. Скорейшего вам выздоровления. Естественно, как вам вернется память, звоните скорее. Потому что это в ваших же интересах. Будем рады вас слышать. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Микрофинансовая компания «Веб-банкир». Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, вы Ольга Викторовна? Я. Да? Да. А скажите, вы когда будете оплачивать свой долг? После дождичка в четверг. А, вот так вот. Вот так вы разговариваете. То есть вы не отказываетесь от оплаты своего долга. Где вы услышали в моих словах отказ? Я вам конкретную дату сказала. После дождичка в четверг. А где тут конкретно дата? Назовите. Ну, подумайте, дата хорошо, вы поймете. Вы издеваетесь надо мной? Нет, что вы. А вы помните девичью фамилию? Вы так себя не уважаете. А вы? Да вы, наверное, не уважаете. Раз вы помните девичью фамилию матери? Я помню, я вас помню. Я помню. Хорошо, я ваше дело передаю на выездное взыскание. Правда? До свидания. Ну, давай, давай. Алло. Для связи с оператором. Добрый день. Добрый. Это Валерьевна, это вы? Я. Оптимус. Компания работает под брендом компании «Гезаем» Сергей Чаричков. Специалист отдела питания. 9000 на пролонгацию, 900 на оплату. Почему не поступает? Попроще, что он сделает. Ох ты. Это ты как важный петух разговариваешь. А ты общипанный. Так. Да. Ага. В таком тоне с вами диалог вести никто не будет. Почему как только тебя придет, сейчас кто-то вы добылись. Нет, даже блеет. Просто Валерьевна, вы даже гарнитуру сейчас меня... пожрешь ее уже. Сейчас меня поправь провоцируете. Гарнитуру, ты сейчас последний. А я этого не люблю. Как будешь звонить. До свидания. Прощай. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест Инспектор». Белая, да, Так, белая. Проблемы, жалобы, возражения. Пожелания, возможно. Говори. Дарья Владимировна? Обязательно. А уточните дату рождения. Зачем? Имею право не говорить. Да не имеете вы права, пранкер. Как это так? Не имею права. Я имею право. Что вы? Не говорите. На ни одно законодательное, значит, да, собрание еще не приняло такого закона, да, чтобы я называла дату рождения. Ну, конечно. Да. Как заемщик, который представляется мне сейчас, как вы говорите, это вы, конечно, как вы выразились, да, обязан предоставить информацию. Не обязан. Нет. Обязан. Нет. Ну, конечно, на какой закон ссылаетесь? эти людей. А ты понимаешь, Луис, человек, ты вообще не подкован в даже элементарных вопросах. Да. Я беру, отбираю номер телефона и разговариваю с человеком. Это я не кричу, да. Вы сейчас, наверное, поняли, что на YouTube выложить не получится. Почему не получится? Нервы стали показывать. Я пока знаю, что прям сегодня тебя делаю, а ты выложили. Я сейчас буду очень просить, чтобы тебя с вами разговаривать. Мне очередь. Нет смелости, да? Смелости нет. Ты сама себя выдаешь, что ты сразу меня узнаешь. Значит, ты день и ночь меня сидишь и слушаешь. Хватит смотреть YouTube, право там сидеть. Чучело. Я тебе начинала кричать, белая. Ты понимаешь? Ты лучше иди работай, заработай денег, и тебе в спинку выпрямить. Я вам заводится, нет. И только сейчас вы занимаетесь на данный момент. Я сейчас посылаю тебя нахрен, ты привела себя в Федерации, поэтому все записи. Возьми информацию, и это находится в открытом доступе. Конечно, конечно. Даже можете не стараться. Прежде чем. Ты обязательно окажешься на просторах Ютуба. Ты такой популярный стал в последнее время, что просто вообще невозможно. Учимся, все, зарабатывай деньги или чего делай. Я тебе перезвоню, ты офигеешь от этих звонков. Оглохла ты, господи, нежная горбатая тварь. Алло? Да. Здравствуйте, компания Манимен, вам с вами Георгий Витальевич Сергеевна, на счет телефонный разговор по записи. Вы Наталья Павловна. Да. Мы звоним в отношении вашей просроченной задолженности 19 035 рублей. Вы 31 день. Девушка, отдавайте с чувством, с толком, с расстановкой. Хорошо проговаривайте каждое слово. Куда спешите? Я сегодня не кусаюсь. Вам повезло. Спокойненько, без нервов. Сейчас все выясню. Проблемы какие? Оплаты? Да нет, ты как трандычиха. Тормози. Да, ты с тобой будем. Хватит собачиться, что хотели. Хватит, не обижайся. Бедульки свои выключай сразу. Я на вы никогда не буду к вам. Чего орешь-то? Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Вебанкир» ТВ, Андрей Николаевич, финансовый консультант. Скажите, Дарья Владимировна, знакома вам? Это я. Это Дарья Владимировна. Дата вашего рождения озвучьте полностью. Я не знаю, я под кислотный дождь попал. Под кислотный дождь попали? Угу. И что, и теперь дату рождения свою не знаете? Память разъела. Память разъела? Mm-hmm. Как интересно. Ничего не Дарья Владимировна, так дату рождения свое будете называть? Ну, я вам сказала, что-то непонятно. В паспорт загляните. Не, паспорт разъела. И сумочку. Свидетельство о рождении. Ничего больше. Свидетельство о рождении загляните. Ну, свидетельство. О рождении. Я не знаю, где оно, потому что у меня память разъела. У родителей спросите. У меня их нет рядом. Нет рядом? Самостоятельно перезванивайте в компанию, вопросы свои решайте в ваших же интересах. У меня нет никаких вопросов в вашей компании. Добрый день. Добрый. Компания МФК, СМС, финанс, разговор записывается. Вам знаком Алексей Алексеевич? Вы кто? Я же вам сказала, что это звонок из компании СМС, финанс. Ну, имя-то есть у вас. Он этот номер указал в качестве своего личного. Да. А вам что мое имя-то скажет, о чем? Ну, о многом скажет. Вы сами знакомы, вам мое имя ни о чем не скажет. Ну, представьтесь, как положено. А вы представьтесь? Наталья Сергеевна. А вы представьтесь, как положено. Я же сказала, Наталья Сергеевна. Фамилию, пожалуйста. Давайте без фамилии. Как к вам обратиться? Я вам объясню, где Алексей. А вы ко мне хотите для чего обратиться? Чтобы у нас диалог с вами был. Информацию сообщить? Да. Хорошо, меня зовут Фаина Михайловна. Фаина Михайловна, вот нет никакой в СМС-финансе, не надо обманывать. Фамилия ваша как? Султанова. Султанова, что ты меня грузишь, а? Почему вы ко мне обращаетесь? Потому что Султанова. Ты что меня грузишь? Ладно, я тебя гружу, а ты-то меня что грузишь в конце-то концов? Не отдам Алёшку, мой Алёшка. А, хихикалка, ты же сказала мне, давай как-нибудь по-новому следующий звонок. Ну вот я по-новому. Так это вы по-новому давайте. Ладно, по-новому. Давай, давай мы с тобой, знаешь, поздравим сегодня вместе.